Глава 32. Ле защита разбойников. Ле защита разбойников направился в Ци, но с полдороги вернулся и встретил дядю Темнеющее Око. «Почему возвратился?» — спросил Темнеющее Око. «Я испугался». «Чего же испугался? Я ел в 10 харчевнях, и в 5 мне подавали раньше всех». «Пусть так, но чего же тебе пугаться?» Чистота внутри еще не освободилась, а из тела просачивается в виде луча. Внешним воздействовать на сердца людей, чтобы они пренебрегали уважаемыми и старыми, значит готовить в себе беду. Ведь хозяин харчевни не имеет лишних доходов, продает лишь кашу да похлебку. Если так поступает тот, у кого прибыль скудная, а власть ничтожная... Что же сделает овластитель тьмы колесниц, который отдает все свои силы государству и все знания управлению? Поэтому-то я и испугался, что тот царь захочет поручить мне дела и станет ждать от меня заслуг. «Прекрасное наблюдение», — воскликнул Темнеющее Око. «Но если ты останешься у себя, люди станут искать у тебя защиты». Вскоре Темнеющее Око пришел к Лидзе и у дверей увидел множество туфель. Обернувшись лицом к северу, как подчиненный, Темнеющее Око оперся подбородком о посох, нахмурился и, постояв немного, молча вышел. Принимавший гостей доложил об этом Лидзе. Лидзе, босой, с туфлями в руках, побежал за Темнеющим Оком и, догнав у ворот, спросил: «Поскольку вы, преждерожденные, пришли, не дадите ли мне совета? Все кончено! Я же предупреждал, что люди станут искать у тебя защиты. Это действительно так. Способный привлечь других, чтобы стекались к тебе, ты оказался неспособным помешать искать у тебя защиты. К чему это? Стоит результату разойтись с предвидением, и непременно получится огорчение. Оно бессмысленно и поколеблет твои способности. Никто из последователей этого тебе не скажет. Вся их мелкая болтовня — яд для человека. Без пробуждения, без сознания разве помогут созреванию друг друга? Искусный трудится, знающий печалится, неспособному же не к чему стремиться. Наев из досыта, скитается в праздности, подобно отвязавшемуся в полноводье челну, что пустой движется по воле волн. Дженец-педант учился в местности рода одетых в меха, благоговейно повторяя все нараспев. Через 3 года стал конфуцианцем, и милости потекли к нему рекой на 9 ли. Благодеяния распространились на 3 рода. Младшему же брату он велел стать маистом. Когда пошли споры между конфуцианцами и маистами, отец педанта помогал Мо Ди. И через 10 лет педант покончил с собой. Отец увидел педанта во сне, и тот сказал: «Ведь это я велел вашему младшему сыну стать моистом. Почему бы вам не взглянуть на мою могилу и не убедиться, какие на ней могучие кипарисы? То, что творит вещи, а воздает человеку, но воздает не самому человеку, а его природе». Один педант, конечно, принудил другого брата, но чтобы презирать своего отца, человек должен считать себя выше других. С тех пор, как подрались цисцы, которые пили воду из одного колодца, стали говорить: «В нынешнем мире все педанты». По этой-то причине и пользуется незнанием тот, кто обладает достоинством, а тем более тот, кто обладает путем. В старину это называлось «избежать кары природы». Мудрый обретает покой в том, что дает покой, не ищет покоя в том, что не дает покоя. Дюжный человек ищет покой в том, что не дает покоя. Дюжный человек ищет покой в том, что не дает покоя. Не обретает покоя в том, что дает покой. Джуанзы сказал: «Познать путь легко, не говорить о нем трудно. Познавать и не говорить, так достигнешь естественного. Познавать и говорить, так достигнешь человеческого». Древние люди обращались к естественному, а не к человеческому.